Вопреки ее ожиданиям, начальник вовсе не выглядел сердитым или расстроенным. — Садись, — кивнул он, когда Настя вошла, — и постарайся ничему не удивляться. — Скажи, пожалуйста, ты газеты читаешь хотя бы иногда? — Хотя бы иногда, — с улыбкой подтвердила она, — но это иногда случается крайне редко. — И телевизор не смотришь? — Смотрю, но тоже не часто. — Значит, политикой не интересуешься? — Ни в малейшей степени, — твердо заверила она начальника. — Это плохо. Придется проводить с тобой ликбез. — Может, не надо, Виктор Алексеевич? — жалобно просила Настя. — Не люблю я этого. — Надо, деточка, надо. — Иначе ты ничего не поймешь. — Что, так сложно? — усмехнулась она недоверчиво. — Для меня нет. Но я газеты читаю, в отличие от тебя. — Значит так, Стасенька... Жил-был когда-то генерал-лейтенант Булатников. Начинал работать в КГБ, заканчивал там же, только название было другое. И был у него особо доверенный человек, агент, Сауляк Павел Дмитриевич. В 93-м году, вскоре после октябрьских событий, генерал-лейтенант Булатников погиб при невыясненных обстоятельствах. А еще через некоторое время, очень короткое, Павел Сауляк оказался под судом и отправился прямым ходом в места лишения свободы. — Несчастный случай? — спросила Настя. — Или сам подсел? — Кто ж его знает, кроме самого Павла Дмитриевича? — развел руками Гордеев. Но через неделю, 3 февраля, срок наказания у него заканчивается, и он выходит на свободу. С ним пока все. Вернемся к Булатникову. У Владимира Васильевича Булатникова были две вещи, которые одинаково важны нам с тобой на сегодняшний момент. Во-первых, у него была репутация человека, который очень многое может, очень многое делает, но еще больше знает. И во-вторых, у него был ученик, человек, которого он пестовал много лет, поднимал по служебной лестнице, отшлифовывал его мастерство и, в конце концов, довел его до должности собственного заместителя. Фамилия этого человека — Минаев, Антон Андреевич Минаев. После гибели Булатникова на его место пришел другой человек. Заместитель из числа людей Булатникова его не устроил, и Минаеву пришлось перейти в другую службу, но в рамках всего того же ведомства. И поскольку генерал-майор Минаев, человек, помнящий добро очень хорошо, мысль о непонятной гибели своего покровителя и учителя все это время не давала ему покоя. — И он хочет задать несколько вопросов Павлу Дмитриевичу. — Совершенно верно, — кивнул Гордеев. — Так в чем проблема? Он не умеет задавать вопросы? Или он не хочет светиться и встречаться с этим типом лично? Все он умеет и хочет. Но он, видишь ли, деточка, боится, что Сауляк до него просто не доедет. — Почему же? Ну вот, конечно, я так и знал, что придется тебе все объяснять. Ты что, не понимаешь, кто такой Сауляк? Нет, не понимаю. Что я должна понимать, кроме того, что он комитетский агент? То обстоятельство, что вскоре после смерти Булатникова он оказался за решеткой, говорит только о том, что он слишком много знает, причем независимо от того, по чьей воле он туда отправился, по своей или по чужой. Причина для этого была только одна, и она очевидна. Ну вот. А говоришь, не понимаешь. Значит, ты должна отдавать себе отчет в том, что больше 100 метров от ворот колонии Сауляк не пройдет. Если, пройдя эти 100 метров, он умолкнет навсегда, то это еще полбеды, как бы кощунственно это ни звучало. Второй вариант грозит нам большими неприятностями. Вы думаете, его захотят похитить, чтобы вытрясти из него все, что он знает? Мне приходится так думать. Видишь ли, деточка, ученик Булатникова, генерал-майор Минаев, располагает сведениями о том, что примерно 3-4 месяца назад кто-то стал проявлять активный интерес к осужденному за хулиганство Павлу Дмитриевичу. И у него есть все основания полагать, что к Сауляку начали подбираться, причем даже не с одной стороны, а с двух, а то и с трех. Сауляк работал на Булатникова, и, во-первых, может знать, кто и почему убрал генерала. а во-вторых, может знать много такого, что очень пригодится в начинающейся предвыборной гонке. В этом деле, как ты понимаешь, все средства хороши, и каждый действует по мере собственного разумения. Кто-то начнет клеймить сволочей руководителей и добиваться, чтобы были выплачены задолженности по зарплате и пенсиям. Кто-то будет доказывать, что придумал самый эффективный способ прекращения чеченской кампании, а кто-то начнет землю рыть в поисках компры на соперника и его группировку. Ну и прекрасно. Так я все равно ничего не понимаю. В чем проблема? Что у генерала Минаева нет возможности обеспечить Сауляку охрану? Почему эта проблема вдруг стала вашей, а не его? Потому что Антон Андреевич Минаев не имеет в своем распоряжении оперативных аппаратов и не хочет огласки. Потому что Антон Андреевич Минаев обратился со своей проблемой к своему старому приятелю Александру Семеновичу Коновалову, а генерал Коновалов, в свою очередь, переложил ее на мои плечи. И потому что обеспечивать охрану Сауляка бессмысленно. Количество перейдет в качество, но суть результата от этого не изменится. Если Сауляк будет охранять один человек, убьют или похитят обоих. Если на его охрану выделить 5 человек, для достижения цели к воротам колонии явит человек 10 бандитов. Если вокруг Сауляка выстроить роту, понадобится войсковая операция, чтобы его достать. Но его же все равно достанут, пойми это. 2 года он молчал. 2 года от него не просочилось никакой информации, но это совершенно не означает, что он ею не располагает. И те, кто сейчас проявляет к нему такой интерес, хотят эту информацию из него вытрясти, чтобы использовать в политической игре. Ну и пусть используют, пожала плечами Настя. Нам что с вами за печаль? На то она игра, пусть резвятся.